2 февраля. Я когда-то прочел эту надпись у Ромашова. «Нулля диес сина линнеа». Действительно, так и было написано. Именно девиз. И красовался на стене над письменным столом. Почему я оказался у Ромашова, не помню. Я с ним никогда не дружил. Маленькая комната с беспорядком рукописей и книг. Хозяин был тогда молодой. Он обычно принимал какие-то меры защиты, когда разговаривал со мной. Как-то иронически подрагивал головой, как-то иронически выпячивал нижнюю губу. Я на него обычно наскакивал. Я его и теперь не уважаю как автора. А что касается обычных человеческих отношений, то с годами они улучшились, окрасились, например, юмором, не злой пикировкой при встречах. Его мать актриса. Он свой автор малого театра. Мы с ним стояли перед закатом солнца на траве Подмосковья. Краснела какая-то калитка, вдаль убегала тропинка. Мы говорили об опытах в области диалога, театрального разговора. Тогда я был пьяницей, всех боялся, всем мстил, мстил Ромашову. Однако, уже сказано, отношения стали улучшаться. Сегодня в литературной газете «Известие о смерти Михаила Лозинского». Он перевел несколько трагедий Шекспира, перевел «Божественную комедию». С его именем у меня связана одна из радостей моей жизни. В его переводе я прочел впервые Данте. Я не помню, видел ли я его когда-то. Наверное, видел, знакомился, но не могу восстановить, какой он Лозинский. Вот он уже в раю. Имею ли я право так распоряжаться? Поэты, кстати, по Данте пребывают не в аду, ни в чистилище, ни в раю, а ни нигде, в городе, который называется Лим, среди сумерек. Данте встречает там группу поэтов, среди которых Гомер с мечом, говорит Данте. Вечная память поэту, пересказавшему на другом языке великое произведение. Комната выглядела самой обыкновенной. Стол, книги, лампа, еще какой-то столик. Правда, книг было основательное количество. Я любил человека, который, может быть, был одним из величайших преступников мира. Я его очень любил. И просто по душевному, так сказать, секрету, и потому что он действительно был полон самых разнообразных достоинств. Он любил и понимал литературу, был остроумным, был франтом, был мужчиной. Кроме того, и он меня любил. «Я люблю его», — говорил он обо мне, — «до дрожи в ноздрях». Некогда в юности он писал стихи, позже стал переводчиком с немецкого и английского, переводил тонких, изысканных писателей Брехта до Спассоса. Внешне он тоже казался мне привлекательным. Я лично знал этого человека. Мало того, он был моим другом. Его упомянул в одной из своих статей Александр Блок, назвав его Дэнди. Статья эта проникнута ужасом перед опустошенностью молодых людей из интеллигенции, занимающихся литературой, имеющих вкус, в общем, одаренных, но без внутреннего идеала, без устремления и, что еще хуже, понимающих свой холод и даже гордящихся этим холодом. Человек, о котором я пишу, представился Блоку как бы даже вожаком этих людей. Одет он был с иголочки, и Блоку пришло новое определение — Дэнди. Имя его было Валентин, фамилия Стенич. Он был близорук и носил очки, всегда хорошие отделки, большие очки со стеклами, емкими на отражение. На мой взгляд, он был красив, но, по всей вероятности, только той красотой, которую признают мужчины. Я так и вспоминаю Стенича, смотрящим на меня через очки, в которых плавают отражения, либо окна, либо белой скатерти ресторанного стола, либо моего глаза, уменьшенного до размеров микромира. Всегда свежие рубашки, красивый галстук, чистый, без пятен и пылинок костюм. Костюм, как бы не подверженный воздействию атмосферы, вечно новый, всегда точно надетый, впервые виноградины или жуки запонок, ботинки удобные, расхоженные, но как костюм, вечно новый.